Медведь. Липовая нога. Жили-были старик со старухой. Посеяли они репку. Вот повадился медведь репку у них воровать. Старик пошел посмотреть и видит. Много репы нарвано, да разбросано кругом. Воротился он домой и рассказывает старухе. А она ему говорит. «Да кто же репу нарвал? Если бы люди так унесли бы. Наверное, это медведь проказит. Поди-ка, старик, покарауль вора». Старик взял топор и пошел караулить на ночь. Лег под плетень и лежит. Вдруг приходит медведь и давай таскать репу. Нагреб целое беремя и полез через плетень. Старик вскочил, бросил в него топором и отрубил ему лапу. Сам убежал, спрятался. Заревел медведь и ушел на трех лапах в лес. Старик взял отрубленную лапу, принес домой. «На, старуха, вари!» Старуха ободрала медвежью лапу, варить поставила. Шерсть кожи общипала, на кожу села и начала шерсть прясть. Старуха придет, а медведь сделал себе липовую ногу и пошел к старику со старухой. Вот медведь идет, нога поскрипывает, он сам приговаривает. «Скорлы, скорлы, скорлы! На липовой ноге, на березовой клюке. Все по селам спят, по деревням спят. Одна баба не спит, на моей коже сидит. Мою шерсть придет, мое мясо варит». Старуха услышала это и говорит. «Поди-ка ты, старик, запри дверь, медведь идет!» А медведь уже в сени вошел, дверь отворяет, сам приговаривает. «Скорлы, скорлы, скорлы, на липовой ноге, на березовой клюке! Все по селам спят, по деревням спят. Одна баба не спит, на моей коже сидит. Мою шерсть придет, мое мясо варит». В те поры старик со старухой испугались. Старик спрятался на палате под корыто, а старуха на печь под черные рубахи. Медведь влез в избу, стал искать старика со старухой, да и угодил в подполье. Тут собрался народ и убили медведя.